Погода разыгралась, даже солнце выглянуло и осветило улицы бледноватыми лучами и повеяло мягким, недушным теплом бабьего лета. А я снова почувствовал унылую пустоту на душе, но теперь уже старался разобраться в своем положении трезво, без истерики. Раньше, в первые годы увлечения архитектурой, для меня существовали только фасады зданий. Но чем больше я вникал в это вечное искусство, чем больше читал книг, тем яснее понимал, что всякое архитектурное сооружение начинается с плана, что на чертеже важнее всего конструктивный разрез, а фасад — это не самое главное. Фасад для дилетантов, для туристов. Фасад для специалиста — лишь выражение идеи здания. Об этом где-то писал Андрей Вознесенский. Он ведь тоже был архитектором. Можно, например, это девятиэтажный ящик из силикатного кирпича окружить колоннадой на манер Парфенона, а на крыше поставить гипсовых ангелов. Но суть здания не изменится, только жить в нем будет хуже. Колонны заслонят окна, в квартирах станет темно и мрачно, а все украшательства будут как фальшивые заплаты на хиповой куртке. Честно говоря, я часто занимался тем, что окружал свои не очень красивые поступки колоннадами фальшивых самооправданий. Но это давало слабое и короткое утешение. И в тот день, 1 сентября, мне не хотелось городить вокруг своего положения никаких изящных колоннадок. Я топал по теплой улице, окрашенной в бледно-шафранные тона бабьего лета, и думал, что же теперь будет. Возвращаться в школу я не хотел. Это решилось сразу. Вернее, я даже не обдумывал такой исход. Я знал, что даже временного перемирия у нас с Любашей не получится. Опять все пойдет, как в 7 и 8 классах. А учиться по-прежнему я не хотел и понимал, что по-новому учиться в этой школе не смогу. Я болтался по своему Васильевскому острову с ненужной сумкой и не мог прийти ни к какому решению. На морскую набережную не хотелось. Почему-то этот насекомообразный маленький экскаватор действовал мне на нервы, и я направился в Галерную гавань. На гладком, без единой морщинки, сером полотне воды редкими пятнами желтели листья с окрестных деревьев. Справа вдоль уреза выстроились в ряд вытащенные на берег катера и лодки. Владельцы их уже закрыли свою навигацию. Десяток лодок еще дремал на неподвижной воде, и вяло провисшие причальные веревки, обсохшие с облупившейся краской борта, словно говорили, что лодки устали, залито и хотят на покой. Было в них что-то осеннее, тихое, и вообще казалось, что вся гавань охвачена осенней дремотой. Только с дальнего конца ряда вытащенных лодок, почти от самой будки сторожа, доносилась смерная шарканье рубанка. Я знал, что это. С середины лета наблюдал я за этим чудаком. Сначала он приволок откуда-то корпус старого вельбота. В тот день, летом, я как раз крутился возле галерной гавани и видел, как Зил с прицепом подвез к самому краю ковша этот корпус. Издали он казался просто шикарным. Двойная дубовая обшивка в елочку, мощный дубовый планшер. И все это не крашеное, а покрытое прозрачным лаком. Так что светло-желтое твердое дерево лоснилось при свете яркого летнего дня. Я даже про себя позавидовал, что вот кому-то достался такой отличный корпус. Вельбот этот был 8 метров длиной, и 6 человек здоровенными вагами еле спустили его по наклонным бревнам с грузовика и перевернули килем вверх. Он лежал под солнцем, как желтый уснувший бегемот, а этот чудак, хозяин, ходил вокруг и похлопывал его по бокам. Когда грузовик уехал и улеглась разгрузочная суматоха, я подошел ближе, чтобы поглядеть на этот шикарный корпус. Пожалуй, во всей галерной гавани не было такого вельбота. Из него можно было сделать мировой пароход. Я подошел ближе и сразу увидел, что дела этого чудака плохи. Все днище вельбота от мидельшпангоута до кормы лопнуло вдоль киля по правому борту. Елочка обшивки уже не прилегала вплотную к килевому брусу, и там зияла черная трещина шириной с ладонь. Да, этот корпус можно было и не привозить сюда. Он мог бы преспокойно гнить и на своем прежнем месте, подумал я. А этот чудак все ходил вокруг, и было видно, что он страшно доволен своим приобретением. Тут подошли еще люди, владельцы всей этой галерной флотилии, и парень стал им объяснять. «Вот, на заводе списали на дрова, я и купил». Он улыбнулся, предлагая всем разделить с ним радость. «Хороший корпус был», — сказал один судовладелец, помолчал и добавил. «Жаль». «Конечно», — сразу отозвался этот чудак. Он сколько лет лежал на дожде, и на снегу, и на солнце, вот и порвало малость обшивку. Если бы только обшивку, тут набор весь полетел, возразил судовладелец-скептик. И мне стало жаль этого жизнерадостного чудака, но он и не думал унывать. Ну и что? «Будто нельзя шпангоуты отремонтировать. Разберу все потихоньку, сращу шпангоуты, усилю в этих местах». Он хлопнул по днищу возле трещины. «Будет корпус, что надо». Я не стал слушать дальше и отошел. Энтузиазм этого чудака мне нравился, но я не разделял его оптимизма. С тех пор, как стал увлекаться судовой архитектурой, я кое-что узнал о конструкции корпуса и понимал, что даже такое небольшое суденышко, как этот вельбот, очень хитрая штука, тем более, что все сделано из дерева. Металл пластичен, его можно выгнуть, подколотить и сварить, а со старым деревом не сделаешь ничего. Летом я частенько бывал в галерной гавани, потому что на морской набережной скапливалось много народу. То встречали какую-нибудь делегацию, прибывшую морским путем, то открывалась какая-нибудь выставка, и тогда вообще невозможно было протолкнуться. А в галерной гавани всегда стояла тишина. Остро пахло нагретое солнцем дерево лодок, причаленных к ржавым буйкам и железным бочкам. Старые одиночные деревья с дуплистыми бородавчатыми стволами, казалось, помнили еще основателя этой гавани, Петра. Чайки низко планировали над маленьким прямоугольным ковшом гавани, и по спокойной воде проплывали их крылатые легкие тени. И судовладельцы мне нравились. Все были поджарые, коричневые, жилистые. Они возились со своими лодками, ловко орудовали любым инструментом. Потом уходили по галерному фарватеру. Одни сворачивали в Неву, чтобы добраться до Ладоги. Другие правили Финский залив. А потом возвращались усталые, обветренные. И на леере, тянущимся от мачты к корме, вялилась мелкая плотвичка. Я ходил в галерную гавань поглазеть на эти суденышки. Иногда рисовал какую-нибудь лодку, дремавшую возле своего буйка под кроной наклонившегося к воде старого тополя. Но эти зарисовки получались у меня плохо. Я уже давно понял, что живописца из меня не будет. Понять это нетрудно. Если вы даже очень здорово владеете рисунком, и линия у вас резкая и стремительная, то вы все равно не станете живописцем, художником, если не умеете передавать настроение. И потом рисунку можно научиться, и все у вас будет выходить очень похоже. А настроению научиться невозможно. Мне ничего не стоило изобразить любую вещь со всеми деталями, самую сложную. Любой автомобиль, любой сложный фасад здания. Но перед самым хиленьким деревцем я был беспомощен. В лучшем случае у меня получался только чертеж дерева. И в галерную гавань я ходил, конечно, не рисовать, а так поглазеть. И еще, честно говоря, у меня была тайная и отдаленная мечта. Когда-нибудь, ну, когда совсем вырасту, тоже иметь свой катер, вернее, яхту, изящную и стройную, со снежно-белыми и нейлоновыми парусами. Я даже иногда набрасывал ее силуэт в альбоме. И вот я ходил в галерную гавань и поглядывал на того чудака, который возился с гиблым дубовым корпусом вельбота. Даже сам не знаю, чем нравился мне этот парень. Наверное, упорством. Ведь если человек берется за безнадежное по вашему делу, и вы видите, как под его руками дело это постепенно перестает быть безнадежным, то уж тут вы невольно начинаете испытывать уважение к этому человеку. А я убедился, что мой чудак – совсем не безнадежный мечтатель. В первый же месяц он аккуратно снял поврежденную обшивку и взялся сращивать порванные шпангоуты. Он стягивал их маленькой ручной талью, склеивал каким-то резко пахнущим клеем. Усиливал это место боковыми накладками на медных винтах. И ребра набора постепенно стали обретать свои исконные очертания. Я даже радовался за этого чудака, и он нравился мне все больше и больше. Голый по пояс, он ходил вокруг своего парохода. Поджарый и широкоплечий, чем-то он напоминал гончего пса, и все спорилось у него в руках. Я часто любовался, как он что-нибудь вытесывает блестящим, остро заточенным топориком или строгает рубанком на грубо сколоченной стелюге какой-нибудь брусок. Бугры мышц перекатывались на широкой, загорелой до кофейного цвета спине. Светлые короткие волосы щеткой топорчились над лбом, а подбородок упрямо торчал вперед, даже когда он наклонял лицо. Я обычно посиживал на скамейке возле дощатой зеленой будки сторожа. Стоянка лодок была не дикой, а по всем правилам, справлением и охраной. И наблюдал, как работает мой чудак. Он тоже заметил мое внимание. Изредка взглядывал на меня, коротко, но пристально, изучающе. Хотя за целое лето мы не перемолвились ни словом. Да и что мне с ним разговаривать? Я вообще плохо контактирую со взрослыми. А мой чудак, хоть и был не старый, даже совсем молодой, ну, лет 22 от силы, но какой-то слишком сосредоточенный. Так, спроста, с ним заговорить не получалось. А хотелось, конечно. И особенно захотелось в конце лета, когда он уже отремонтировал корпус и перевернул его на кильблоки. После этого он начал городить всякие стойки и бимсы для палубной надстройки. Это надо было видеть. Любая папуасская хижина из пальмовых листьев в сравнении с тем, что угадывалось в скелете надстройки, была вершиной архитектурного изящества. Я просто бесился с досады, что этот чудак портит такой корпус. Иногда меня даже подмывало прийти в гавань, когда его не будет, и сломать всю эту уродливую городьбу. А парень упорно и увлеченно продолжал свое дело. Городил какие-то стойки над планшером, присобачивал к ним кницы, клал бимсы под волоко надстройки, зачем-то подпирал эти бимсы идиотскими ненужными пиллерсами. Словом, творил что-то ужасное. А корпус стоял на кильблоках, такой красивый, с высокими штевнями, слегка пузатый, что придавало ему солидность, и желтое твердое дерево обшивки лоснилось на бортах, будто смазано маслом. Я злился на этого шизика, словно он нанес мне личную обиду, и перестал ходить к будке сторожа. Даже не смотрел в правую часть гавани, когда изредка появлялся там. И вот в тот злосчастный день 1 сентября меня потянуло взглянуть, что там успел нагородить мой чудак. Я медленно побрел вдоль ряда вытащенных на берег лодок на мерное шарканье рубанка. Я не очень-то надеялся, что надстройка изменилась к лучшему, Но то, что увидел, превзошло все ожидания –